Гобелен Варнавынокта, что учил троллей танцевать, все так же раздражал Теодора нелепостью изображенного злопыхателями его семьи сюжета. Пройдя три раза вдоль стены, он инициировал открытие тайной комнаты по требованию и шагнул внутрь. Судя по отсутствию звуков, ни Гайла, ни Дэвис в этот момент в комнате не было. Дойдя до развилки со шкафом, Теодор убедился в их отсутствии, было бы неловко застать их в самый разгар непотребства, что стоило бы творить в других местах. Например, в ванной префектов, как услужливо подсказала ему память. Отринув пошлые мысли, Теодор сосредоточился на том, что умудрился наваять Гойл, посещавший уже три года уход за магическими существами и магловедение, во имя Мерлина и Морганы. Разумеется, внутри шкафа царил полный бедлам. Книга «Самоучитель по рунным цепочкам». От простого к сложному за 21 день авторства самой профессора Баблинг была едва ли полезным инструментом в случае столь сложного артефакта. Сверившись с тем, что он видел в шкафу Уизли, и пожалев, что не видел отличия в шкафу, который стоял рядом, Теодор сделал парадоксальный вывод. Почти все, что еще могло работать, Гойл разрушил, а то, что было уже сломанным, оставил в том же виде. Грегори был крепким парнем, но руны явно не были его коньком. Теодор провел несколько дней, зарисовывая в свободное время рунный рисунок поддона шкафа и боковых стенок, прежде чем подкинуть его к месту будущего возможного преступления, о чем он не хотел даже думать. Грегори оказался не слишком большим идиотом, и уже через полтора дня стал подозрительно коситься на Теодора во время приемов пищи, что заметил даже Малфой. «Грегори», — сказал он усталым, надломленным голосом. Малфой вообще после побега всех узников Азкабана, включая его отца, стал выглядеть еще более бледным и худым, а на тех занятиях, что были для них общими, старался забиться в самый дальний угол. Как ни парадоксально, это привело к появлению контакта между ним и Гриффиндорским трио. Воистину стоило бояться своих желаний. «Мне казалось, ты облюбовал Трейси в этом сезоне. Нот почти женат, незачем на него так смотреть, драка», — презрительно ощерился Гойл. «Только из уважения к жертве твоего отца я советую тебе заткнуть свою трусливую пасть и в мой адрес не разевать ее. И ни на какого Нокта я не смотрю, понял, пиявка?» Отбросив вилку, явно, несмотря на отповедь, смущенный слизеринец встал из-за стола и ушел с ужина. Впрочем, уже следующим утром его взгляд вновь то и дело возвращался к Нокту, который ощущал его буквально кожей. Разговор состоялся на третьей неделе февраля, вскоре после всколыхнувшего школу нападения тролля на макгловскую девочку в Гастингсе, которую попросту раздавило. Гойл выглядел потрясенным этой историей, и то и дело оглядывался в коридорах, будто бы его преследовали. Он вылетел на Теодора из-за угла, глядя куда-то за спину, и Нотт едва успел увернуться, чтобы не врезаться в сокурсника. «Теодор», — обрадованно сказал Гойл, — «я давно хотел с тобой поговорить. Удивительно, правда?» — усмехнулся в ответ Тя. «Мы живем в одной спальне, ходим на одни и те же занятия, а ты уже месяц пытаешься поймать меня на разговор». Гойл набычился и уставился на него из-под лобья. Теодор сделал приглашающий жест, и вскоре они уже оказались в заброшенном туалете Плаксы Миртл, двери которого Тя запечатал коллапортусом, а Гойл добавил какие-то темные чары. «Ты решил перестраховаться?» Стараясь не выдать волнения, поинтересовался Нот. «Ты закрыл дверь, но нас все еще могли бы подслушать. И вообще, почему толчок?» «Потому что это заброшенный женский толчок, и никому не придет в голову нас тут искать», — отрезал Нот, искренне надеясь, что Миртл не решит накрыть тазом всю его задумку. «Чего ты от меня хотел?» «Я узнал твой почерк», — улыбнулся Грегори. «Ты нашел шкаф и нарисовал руны». «Что?» — все-таки подумал над моими словами. «А, я бы хотел сказать, что не знаю, о чем ты», — усмехнулся Теодор мрачно, «но я очень хорошо знаю, что ты бы не справился с этой задачей без моей помощи. Лорд был бы недоволен таким тупым времяпрепровождением. За весь семестр ты лишь доломал этот артефакт». Улыбка Гейла померкла. «Так ты, я», — он постарался, чтобы его голос не дрожал, получил задачу обеспечить хаос в замке и помочь захватить шрамоголового ублюдка. «Но почему мне?» «Потому что ты получил свою задачу, свой обед», Нот наставил кончиком палочки на свое запястье и пустил в него магию, заставив кольца магических обетов сверкнуть. «А у меня свои обеты. Я должен убить Дамблдора», признался сухо Гойл. «Я хотел передать отраву через подставу с гриффиндорцами, но почему-то не получилось. А жерелье вообще попало к Трелани, мать». Ни о чем таком Теодор не слышал, но оскалился уголком рта. «Ничего, Когда узники Азкабана восстановятся достаточно и выйдут из шкафа, ничего не помешает тебе среди хаоса пустить Аваду в лоб старику. Ты поможешь с этим проклятым ящиком, никто не должен знать, что я помогаю тебе, тупица. Я посмотрю на результаты на исходе марта и подготовлю рисунок недостающих частей. И, да не стоит информировать лорда, что я вмешался в твой план. Пусть награда найдет каждого из нас по отдельности. Гойл быстро кивнул, почему-то испуганный словами Теодора. Возможно, он подумал, что Нот мог связаться с темным лордом напрямую. Сняв чары, он подошел к двери. «Ты не идешь, нас не должны видеть вместе, Гойл». Едва он скрылся в дверях, из кабинки показалась испуганная Плакса Миртл. «Что скажешь, Уоррен?» Устало спросил ее Теодор. «Если будешь паинькой, устрою тебе золотой дождь». На лице призрака появилось игривое выражение. О том, что умершая школьница любит такие развлечения, Нотт узнал еще на третьем курсе, но никогда не доводилось говорить с ней об этом вслух. «Я скажу Поттеру, если он решит слушать», — улыбнулась она хищно. «Но ты можешь приступать». Глава 91. В конце февраля третьи курсники представили свое прочтение «Алисы в Зазеркалье». Нотт никогда не был поклонником сумасшедшего творчества Льюиса Кэрролла, но Бэкдак в роли Черного Короля и Линда Уоррингтон в роли Белой Королевы отметились неплохо. Как и предыдущая постановка, то, что сделали третьи курсники, не вызвало ажиотажа, хотя разнообразило мирную жизнь в замке. Впрочем, мирной она только казалась. Уровень эскалации на младших курсах неуклонно рос, не то от событий за стенами, не то от вынужденного нахождения в замке перво, и второкурсники устраивали настоящие бои без магии, кулаками доказывая друг другу правду по любым поводам. Несколько недель Теодор носил в кармане пузырек рябинового отвара, чтобы обрабатывать ссадины на лицах и руках драчунов. Сам Нотт ставил на то, что такое большое число студентов попросту не могло найти себе места во внеурочные часы, что обсудил со старшим префектом. Гриффиндорец покивал, и вскоре в Хогвартсе объявили набор в факультетские сборные по плюй камням на младших курсах. В коридорах и правда стало спокойнее. Нотт вообще втайне рассчитывал, что именно он станет старшим префектом мальчиков и проводил время в подготовке к этому посту. Старшие префекты разрабатывали и согласовывали с деканами и директором состав факультетских сборных и расписание матчей по каждому виду спорта, расписание патрулирования и график посещения ванной префектов, формировали заявки на закупку новой униформы на деньги попечителей. Словом, это действительно была должность не в конкретном доме Хогвартса, а во всех них одновременно. Параллельно с этим он тренировался в боевой магии, предполагая, что ему пригодятся эти навыки, делал домашние задания и занимался рунными чертежами для шкафа. Загвоздкой был рисунок задней поверхности, он должен был включать уникальный рунный ключ, что должен был бы его соединить с другим шкафом. Впрочем, это была проблема Гейла, который теперь с некоторым благоговением смотрел на него. Одно радовало Теодора, приближался день, когда с него должен был спасть надзор, и чехарда из двух палочек, вишневой и дубовой, наконец-то бы закончилась. Ну, еще его радовало отсутствие необходимости посещать директора, что было также нервирующим. К концу марта нападений стало меньше, будто бы темный лорд достиг тех целей, что ставил себе, и остановил маховик насилия. Теодор сомневался, что шли какие-то закулисные переговоры. Последним значимым актом насилия стало похищение сына и невестки верховного чародея Юстаса Фаули, одновременно с тем, родителей Грима Фаули. Верховный чародей дал интервью в Придиру и Пророк, в которых призвал не использовать восточные методы политической борьбы и вернуть его сына и невестку, а причиной назвал ветирование проекта по запрету отношений с маглами. Кумушки в гостиных сходились в том, что вышедшие из Азкабана перевели войну в череду политических убийств, как в середине 70-х, когда противостояние сторонников Темного Лорда и всех остальных лишь зарождалось. Спектакль второкурсников, которые показывали не очень толковую постановку истории Джоанны Роули, Теодор посетил лишь из уважения. По вечерам замок начали патрулировать первые выдрессированные Невиллом тройки студентов, а сам он заседал в оперативном штабе, пялись в карту Поттера. Самому Теодору казалось это бесполезным, поэтому после первого же вечера он отказался от того, чтобы составлять компанию другу. Уже в апреле Артур похвастался, что закончил все картины по своему заказу. 30 тысяч галлеонов, 30 тысяч. Он рисовал руками горы золота, которые даже звучали безумно. Это весь гонорар, что станет моим, как только выполнится условие. А сколько портретов ты создал? 5, нехотя сказал Гамп, каждый в своем собственном виде. Причем, клиент еще и придирчиво требовал некоторые моменты перерисовать. Намучился я, ты всю зиму корпел над этим, дружище. Да и еще бы прокорпел. Я смогу бросить это золото в ноги мистеру Нокту и забрать оттуда Золи. Ей так одиноко, так плохо там, в Ильвермоне. Теодор получил от нее письмо с поздравлением ко дню рождения раньше срока и мог ответственно заявить, что Гамп преувеличивает. Золи мечтала перебраться в старушку Британию, но ей явно не было одиноко и плохо, хотя, возможно, им она манипулировала, как настоящая ведьма. Настоящая ведьма Нокта попала после матча в больничное крыло, получив перелом руки из-за бладжера, пущенного Ричи Кутом, который бегал еще неделю, едва завидев Теодора в коридоре. В ответ на его просьбу не рисковать, она, задумавшись, сказала просто: «Тогда четверо». «Чего? Четверо детей. Чтобы мы с ними вшестером играли в квиддич на нашем участке, когда они подрастут». От таких матримональных планов у Теодора отвисла челюсть и застыли на лбу брови. Впрочем, это было вполне допустимым результатом. Приближение своего совершеннолетия Теа ждал едва ли не больше, чем высвобождение из Аврората прошедшим летом. Когда этот день, наконец, настал, в весеннюю капель и яркое солнышко он выходил с самой яркой и солнечной улыбкой за весь год. «Чего такой довольный?» — хмуро спросил его Драка, лишь севший в кровати, когда Теа уже вышел из утреннего душа, умывшись. «Надзор сегодня снимут», — лучезарно улыбнулся брюнет. Малфой вздохнул и покачал головой. «Курсы по аппарации еще», — напомнил он. «Драка», — почти пропел Теодор, — «я зимой еще прошел, вместе с лицензией обливатора. По той рекламе, я думал, ты во Франции умотался», — признался сбитый с толку тощий блондин, поднимаясь с кровати. «Нет, тебе бы есть чуть больше, у меня да пошел ты». Драка прошел стремительно мимо него, чуть не врезавшись в дверях в Забине, уже поздравившего Теодора с совершеннолетием. «Чего это с ним?» — спросил Мулат. Теа пожал плечами. «Мистер Нокт», — окликнул его декан в коридоре. Теодор улыбнулся и подошел к профессору защиты. «Вы готовы?» «Конечно, профессор. Пойдемте в мой кабинет». Снейп был мрачен, как и всегда. Его мантия, уже считающаяся в Хогвартсе старомодной, большинство учеников по привнесенной из-за океана моде носили пиджаки, брюки и рубашки, развивалась вслед его шагам. Впрочем, Теа только и успевал, чтобы не отставать от профессора. «Прошу», он распахнул перед ним дверь, а затем захлопнул, зайдя сам. «Прежде, чем мы отправимся, зачем вы солгали Гайлу?» — тихо спросил он, подойдя почти вплотную. Его темные глаза пристально изучали Теодора, и тому стало не по себе. «Директор Дамблдор сказал, что он должен погибнуть в театре», — твердо ответил Теа. «Он поручил мне помочь Гайлу разобраться с артефактом. Изначально темный лорд хотел, чтобы эту роль исполнил мистер Малфой», после долгой паузы произнес Снейп. «Увы, мой крестник слишком хорошо спрятался у своей другой тетки. Миссис Малфой все равно считала, что неудача Гейла принесет страдания ее семье», полувопросительно ответил на его реплику Теодор. Снейп коснулся подбородка в будто бы задумчивости. «Хорошо, наконец», — сказал он, «что вам доподлинно была известна история болезни Альбуса. Впрочем, я все еще считаю, что вы зря ввязались в эту игру, Нокт. Прошу в камин, атриум министерства». Снейп кивнул и Теа повторил адрес, сыпнув в профессорский камин со снятой зачарованной решеткой летучий порох. Вскоре они оба стояли в атриуме министерства, ничуть не изменившимся с предыдущего раза. Снейп повел его ему одному ему известному пути через лестницы и коридоры, и вскоре они оказались у таблички Муфалда Химрик, отдел по борьбе с неправомерным волшебством несовершеннолетних. Снейп постучал, и оттуда донеслось слабое «войдите». Теодор оказался в заставленном бумагами небольшом кабинете с фальш-окнами, выходившими прямо в Гайд-парк. К своему удивлению, вместе с хозяйкой кабинета там была мадам Долорес Амбридж, что пила с мисс Химрик чай. «Добрый день, мисс Химрик, профессор Амбридж», — чинно поздоровался Теодор. Снейп зашел молча. «О, Теодор, неужели вас можно поздравить с совершеннолетием?» В притворной радости жеманная Амбридж сложила руки на груди в молитвенном жесте. «Очень рада. В такое неспокойное время ваша позиция одна из наиболее взвешенных. Благодарю, профессор. Ах, я уже не преподаю в школе. Может, это изменится в будущем?» Она прикрыла глаза и дернулась, видимо, от воспоминаний. «Даже не верится, что вам лишь 17. Давайте палочку, «Мистер Нот», — устало произнесла хозяйка кабинета. Пока она совершала манипуляции над палочкой, Теодор вспоминал обстоятельства, по которым перед пятым курсом Визингом отсудил Гарри Поттера. Тогда он был признан невиновным, ведь налицо было нарушение инструкций. Тогда немолодая ведьма Химрик не присутствовала в зале, но сейчас Теодору было понятно, что они приятельствовали с Амбридж, и той даже не нужно было давить на замученную Муфалду, чтобы получить нужный себе результат. По пути в школу Теодор позволил себе подурачиться, испуская искры из палочки, пока Снейп не шикнул на него. Вечером в гостиной его неожиданно угостили тортом, который едва ли не своими руками приготовила Панси Паркинсон, или все-таки эльф из кухни. В любом случае торт был пристойным, и ему даже не понадобился Бизаар. Даже амортенций не было. За два дня до премьеры финального аккорда театрального сезона Хогвартса, постановки, которую судорожно готовил первый курс, Слакхорн анонсировал ее название. Пожалуй, первокурсников извинял тот факт, что их было под сотню с лишним человек, и далеко не все из них были готовы работать в команде. Профессор зельеварения торжественно объявил, что это будет Винни-Пух и все-все-все уважаемого писателя Алана Милна. По трапезному залу прошла волна хохота. Детская сказка Милна была неизменным спутником каждого британского ребенка, а за ними сразу следовали сказки Барда Бидля. Винни-Пух был героем фантазии Тиа, когда ему было 3, и впервые рассказ про Тигуру, кролика, ослика и крошку Ру ему рассказала бабушка. Она же читала ему сказки Бидля на ночь, а когда ее не стало, уехала в Макуса. По словам отца, Тиа научился читать сам, жадно проглатывая книги одну за другой. Уже следующим утром в случайной уборной на третьем этаже он практически лицом к лицу столкнулся с Луи, который со счастливым видом поведал ему, что играет Тигуру, и пригласил посмотреть на это действие. Теодор согласился. За день до финального аккорда, на который обещались прибыть министр магии и верховный чародей Визингамота, вечером он отправился в комнату по требованию, чтобы проверить ход работ. Гойл и Дэвис проводили время в гостиной, она читала, а он дрых, поэтому Тиа был уверен, что никто ему не помешает. Так и вышло. В неярком свете фонаря, что встретил его в помещении, и люмоса, что он зажег на ладони, таинственные груды хлама превратились в обыденные нагромождения парт и стульев, как и всегда. Показалось, что прибавилось игрушек, разных тетрадок и потерянных вещиц. Замок бережно сохранял все то, что теряли подростки-младшекурсники. Гойл оказался совершенно бестолковым с точки зрения рун, но очень усердным исполнителем. Он выгравировал и дополнил все те недостающие части, которые дорисовал Теодор, и даже финализировал цепочку-ключ на задней стенке, что выступало соединителем двух шкафов. Ему оставалось всего ничего: докончить верхнюю крышку, перепроверить каждую руну и провести пробный запуск. Осознав этот факт, Тиа содрогнулся. На обратном пути он наткнулся взглядом на маленького игрушечного тигра, блестевшего в свете фонаря. Стеклянная фигурка имела крохотную трещину, но для мага это не было проблемой. «Репаро!» — воскликнул Теодор. С хрустом трещинка исчезла, сменившись ровной поверхностью, и довольный Тиа забрал будущий сувенир для Луи в карман. Поставив фонарь на пол, он погасил люмос и вышел из комнаты, чтобы тут же получить ступифай буквально в лицо. Амулеты на галстуке издали треск и выиграли мгновение для Теодора, который тут же на инстинктах выставил бесполочковое противо и ответно ударил оглушением вперед, туда, где никого не было. «Покажись, сука!» — резко сказал он. «Покажись, ну, ступифай!» Туда, где воздух чуть пустил искру магии, полетел луч заклинания. С грохотом на пол повалилось какое-то тело, и из-под невидимой и неосязаемой мантии, хотя мантия была магической, не могла же она быть невидимой, показался ботинок. Тиа подцепил кусок шелковой материи, неприятно заколовший пальцы, и сдернул его. Разумеется, там был Поттер. На лестнице послышался топот, из пролета вверх выбежали трое. Фагарти, староста пятикурсник, Колин Криви и Рейвенклавка Флора Линфи, все, с палочками. «Он напал на Поттера», — воскликнула девушка. «Что вы медлите? Нот, может, объяснишься?» Колин был одновременно расстроен и зол. Его длинные волосы, стянутые за спиной в хвост, как у одного из слизеринских семикурсников, пушились, будто змеи на голове медузы Горгоны, а палочка в руках ходила ходуном. «Поттер напал на меня, и я был вынужден защищаться». Теодор обновил противо, отгородившись от пятикурсников щитом. «Иннервит». Рейвенклавка направила на шрамоголового ублюдка палочку, и тот застонал. «Экспеллиармус», — предусмотрительно скомандовал Нот, и палочка Поттера отлетела в его руки. «Это предосторожность, Нот, сука», — пробормотал Поттер, поднимаясь на локте. «Что ты делаешь в этой комнате?» Теодор вдруг рассмеялся. Поттер следил за ним, потому что счел его посещение комнаты подозрительным. Это было смешно, ведь у него было оправдание. Магия буквально навела его на фигурку тигренка. Впрочем, ему предстояло раскрыть эту тайну, чтобы обелить свое имя. Теодор Нот. Голос Колина сорвался на фальцет, и Теренс положил ему руку на плечо, успокаивая. Слухи об этих двоих ходили с их первого курса, но касание Фагарти действительно помогло грязнокровке взять себя в руки. «Что ты делал в этой комнате? Это абсурд и нелепица», — твердо заявил, прервав смех, Нот. «Поттер, ты потерял последний мозг от бладжеров, если пытаешься меня упрекнуть в чем-то, что заслуживает нападения из-под тишка». Он швырнул скомканную мантию в поднявшегося Гриффиндорца, смотревшего на него из-под лобья. «Что ты делал в этой комнате?» — повторил Поттер. Нот опустил палочку и достал левой рукой из кармана фигурку. «Видишь, это игрушка?» Префект Гриффиндора подошел и даже наклонился к ладони Теа, чуть ли не обнюхивая ее. Поттер пошел красными пятнами. «Это игрушка, да. Мой младший брат играет Тигуру через день, и я хотел сделать ему памятный сувенир», — выплюнул Теа настоящую правду. «Хорошо, что он не разбился из-за тебя, ублюдок, псих». Несмотря на оскорбление, Теодор подкинул, а Поттер поймал, его палочку. «А что делает здесь Гойл?» Оружием в руках придало ему инициативы. «Гойл, Поттер, ты совсем конченый», — Теа покосился на Рейвенклавку. «Прошу прощения за манеры, мисс Слинфи, но я должен это сказать». Девушка нахмурилась. «Ты вот с Гринджер небось в ванну старост ходишь?» «Да», — продолжил Теодор, — «а Гойл не староста, и никогда не был, и Дэвис не староста. Поэтому, если ты за ними собираешься следить, не забудь свечки, чтобы от тебя хоть польза была держать их им». Поттер покраснел и смутился. «Прошу прощения», — буркнул он, — «меня дезинформировали, но ты очень подозрительный, Нот». «Я очень подозрительно стал префектом и членом Визингомата, а ты совершенно неподозрительно пропадаешь во время каждой постановки Слакхарна», — передразнил его Теодор и, довольный результатом, пошел по коридору прочь, не забыв толкнуть Гриффиндорца на прощание плечом так, что тот едва устоял на ногах, и минус 2 балла Гриффиндору за колдовство в коридоре, — мстительно крикнул он, отойдя на пару десятков шагов. Глава 92. Последние дни апреля ознаменовались значительно большим, чем обычно, числом пауков в замке. Как будто бы где-то прорвало, как сказал Финч Флетчли, паукопровод, эта метафора понравилась Нотту, так как точно описывала происходящее. Впору было выпускать каких-нибудь змей, что спугнули бы нашествие гадин, ползущих сотнями со стороны запретного леса. По слухам, что разносили младшекурсники, Хагрид проявил себя героем и завалил огромного акромантула где-то на опушке, не дав ему напасть на замок, а Слакхорн якобы даже посетил место триумфа и на пару с, почему-то, Поттером помог закопать поверженное чудище в землю. В участие Поттера точно верить не хотелось, ублюдок разве что мог навести это чудище на замок. Впрочем, вспоминая его владение Парсилтангом, Теа признавал, что шрама головы мог напугать акромантула до смерти. Так или иначе, это стало полезной тренировкой, все студенты, от первокурсников до Винсента Крэбба лихо выучили очищающие заклятия, и даже соревновались, кто больше уберет паутины. Минусом использования Эваниска было только то, что оно не исчезало предмет наложения, а переносило его так далеко, как хватало силы мага, что тут же стало поводом для соревнований среди детворы. Теодор в соревновании не участвовал, но тихо гордился тем, что исчезаемая им паутина не падает никому на голову, а оказывается у самого леса. Впрочем, как настоящий наследник драконоборцев, он предпочитал паутину сжигать. Трапезный зал также постигла эта беда. Пауки не падали на столы лишь потому, что чары были наложены против такого еще во времена директора Диппита, и пауки барахтались в воздухе рядом с сотнями свечей, что плавали над столами, освещая зал. Собственно, перед спектаклем первого курса он остался в зале вместе с несколькими другими старшекурсниками, чтобы очистить его. Когда с этим было почти покончено, его окликнул неизвестный юноша и вручил записку, тут же удалившись. Теа посмотрел было ему подозрительно вслед, но записка так и жгла пальцы. Развернув ее, он прочитал: «Мистер Нот, немедленно и не откладывая отправляйтесь в мой кабинет через камин проф. МКГ, АПД». Теодор почувствовал, как кровь закипает в его сосудах, и как он решительно ненавидит директора, что хочет забрать у него возможность поприсутствовать на дебюте Луи на публике. С тяжелым сердцем он вышел, кивнув Невиллу, и, надеясь, что сможет освободиться быстро, бросился к кабинету заместителя директора. Выйдя в кабинете директора Хогвартса из камина, Теодор оглушительно чихнул, так, что даже портреты прежних директоров забормотали, пробужденные шумом. Нот кинул взгляд и увидел, что рядом с портретом Диппета появилась задернутая тюлем рамка, от которой очень хотелось отвести взгляд. Мистер Нот, удивленно, как показалось Теа, поприветствовал его директор. «Как вы удачно! Я как раз раздумывал, не воспользоваться ли сегодняшней оказией для того, чтобы подготовить сцену». В этот миг Теодор буквально возненавидел Дамблдора, который делал вид, что несведущий играл роль даже в этот миг. «Весь мир, театр, чтобы успокоиться», — пробормотал он под нос, — «и все мы в нем актеры». Шекспир, Дамблдор, наконец, сел за свой стол и сложил руки. Теодор видел сквозь его мантию, что трупная магия, иссушающая его тело, дюйм за дюймом покоряла тело старика. О, как прекрасен мир! На пороге смерти осознаешь это исключительно остро. Слова старого чародея заставили Теодора смутиться. Старик посмотрел ему в глаза и, кажется, что-то понял из его взгляда. «Вы так стремитесь покинуть нас», — меланхолично произнес он. «Кажется, что это движется не так сильно, чтобы отправляться за грань. Дело не в этом, мой мальчик», — Дамблдор встал, словно озаренный мыслью. «Дело в другом. Конечно же, дело в другом. Дело во времени. Всему должно быть отведено свое время, а времени должно быть отведено свое место». Фаукс. Феникс возник на плече директора, словно во вспышке. «А я-то думал», — улыбнулся Дамблдор, погладив его по перьям, — «куда же ты запропастился? Вот оно что, время». Теодор, не понимая, к чему клонит директор, по-прежнему стоял рядом с его столом. Дамблдор открыл один из многочисленных шкафчиков и достал оттуда массивный камень, который отлевитировал на свой стол. «Что же, мистер Нот», — улыбнулся он, — «я слышал, вы получили лицензию обливатора?» «Да, сэр». «Значит, аппарация вам уже известна», — закончил он фразу другим тоном. Теодор недоуменно моргнул. Камень превратился в шкатулку, из которой директор извлек диадему Рейвенкла, все так же сияющую темной магией. «Вот здесь хранится этот артефакт, Теодор. Последние доказательства удалось получить совсем недавно. Я был прав в своей догадке», — он улыбнулся. «В чем я был неправ, так это в порядке. Хоркруксы можно уничтожать, не соблюдая порядок, но если мы уничтожим диадему сейчас, Том станет бдителен по отношению к другим тайникам. Поэтому ваша просьба остается прежней», — закончил Теодор, с неприязнью глядя на артефакт. «Да, Руфус не сможет удержаться, поэтому в следующем году школу возглавит Северус. Я надеюсь на это, ведь он умный юноша. Северус не станет подвергать опасности себя, но Филиус сделает многое, чтобы заполучить этот артефакт. Принимай решение с умом, мой мальчик». «Это все, сэр, вы позвали меня ради этого», — не выдержал Нот, бросив взгляд на часы. Дамблдор повторил его жест и хитро улыбнулся. Судя по настроению, директор был полон радушного оптимизма, а не собирался за грань день ото дня. «Представление, в котором участвует юный мистер Берман», — догадался директор. «Что же, похвальное стремление защитить мальчика, Теодор». Он достал из шкатулки странного вида карманные часы с маленьким циферблатом и большим заводным ключом на длинной цепи. Часы буквально сверкали магией, которая то вспыхивала, то гасла, то делала это наоборот. «Уверяю тебя, что ты успеешь на представление Горация, но сначала мы отправимся в небольшое приключение. Фаукс, давай вновь отправимся в Корнуолл». Вечерние улицы весеннего Плимута, как гласили указатели, были достаточно пустынны, чтобы юноша в костюме и старик в мантии и колпаке с огненно-красной птицей на плече привлекали внимание. Впрочем, Дамблдор был не просто так великим волшебником, и маглы даже не заостряли взгляд на каждом из них. Наконец, они дошли до закоулка, который показался директору подходящим. «Что ты знаешь о магии времени, мой мальчик?» — спросил его старик, отпуская Феникса, и тот исчез со вспышкой, слетев с его плеча. «Магия времени, существует. Профессор Флитвик год назад, да, ровно год назад рассказывал, что это наиболее тайная магия. Да, мало кому подвластна магия времени. Были исследователи, кто пытался создать машины времени, некоторые пытались изменить его ход. Вполне возможно, что мы живем в то время, которое кто-то изменил, иначе бы никто из нас не родился. Время – это плоский диск, вспомнил Теодор прочитанные где-то слова. Да, это неплохое объяснение. Директор достал из кармана мантии те часы, что искрились магией, и расправил длинную цепочку на них. Ее хватило бы, чтобы опутать Теодора с головы до ног. Ему подумалось, что это скорее оружие самозащиты. «Эта вещь называется маховиком времени», – задумчиво сказал Дамблдор. «Я давно уже не доставал его. Пожалуй, с того самого дня да. Не все победы одинаково честны». Воображение юноши дорисовало, как гораздо более молодой директор сражает этим маховиком Гриндевальда, как Давид сразил пращой Голиафа, и эта картина была столь абсурдна, что он фыркнул. «Но новые вызовы требуют нового времени», продолжал Дамблдор, не замечая реакции слизеринца. «Думаю, нам будет достаточно отправиться в сегодняшнее утро, прежде, чем Тео успел воскликнуть что». Директор с неожиданной прытью накинул цепочку на свою и на его шеи, и отпустил заводной ключ, что вращал все это время. За несколько мгновений на глазах Теодора произошла настоящая магия. Солнце встало на западе и укатилось на восток, пройдя зенит обратно. Люди шли задом наперед, и магловские повозки двигались в обратном порядке. «Че что?» – промолвил он. «Магия времени, мой мальчик». «Только и всего», – улыбнулся Дамблдор. Старик вышел из-за кутка, где они вернулись в прошлое. Наступало весеннее утро, карманные часы Теа, что только что показывали начало восьмого вечера, теперь являли начало восьмого утра того же дня. Это было немыслимо, и все же это было. «Маховики времени, должно быть, редкая штука», наконец, заключил Нот, справившись с ураганом эмоций. «Да», — серьезно ответил директор. «После того погрома, что учинили в прошлое лето в отделе тайн, на островах осталось едва ли десяток. Не советую слишком сильно мечтать о таком, Теодор. Многие маги пропадали бесследно, пытаясь собрать свои маховики. И куда мы держим путь?» Старик оглянулся по сторонам, будто бы впервые оглядывая улицу, по которой они шли. «Этой зимой мне удалось встретиться с одним человеком Хаем, он не очень-то был рад меня видеть. Сказал, что предпочел бы оставаться безвестным, но, благо, магия позволяет больше, чем принято считать». Теодор подавил зевок. Будто бы почувствовав его настроение, Дамблдор протянул невесть откуда взявшуюся стеклянную бутылочку, вдвое меньшую, чем обычные бутылки Агдина. «Этикетки не было. Моя болезнь вынуждает меня носить с собой бодрящее зелье», — улыбнулся он. «Это, конечно, не шотландский завтрак, но тоже ничего». Отхлебнув глоток ликера с насыщенным кофейным вкусом, Теа почувствовал, как его переполняет бодрость, и отдал его Дамблдору. «Вы говорили про какого-то человека? Это кто-то из приспешников Темного Лорда? Эта история полна пробелов. Кажется, что он никогда не был сторонником, хотя и его, и другого окружающие считали такими», — ответил директор намеком. Они дошли до какого-то знака и остановились. Мигом спустя подъехал магловский автобус с указателем Трура. Дамблдор сделал приглашающий жест, и они зашли внутрь. Мотор взревел, и водитель ринулся с места. Редкие пассажиры скучали на своих местах, подскакивая на ухабах. Две старушки громко обсуждали на какой-то тарабарской смеси английского и валлийского, когда лучше всего сажать пионы. Как чудесен был бы мир, если бы все могли использовать магические способы путешествий. Маглы бы экономили кучу времени, сэр. Именно, мой мальчик. Я не был там, куда мы едем, еще не был, но этот адрес подтвердил некоторые мои догадки. 50 лет назад там случилось что-то зловещее, и Том был причастен к этому, как никто. Здесь, в Корнуолле, на родине Пикси, хмыкнул Теа. Увы, еще дальше к югу, совсем на побережье. Время текло лениво. Часы Теодора показывали едва ли половину девятого. «То есть об этом месте вам рассказал ваш тайный агент?» – спросил Теодор, вспомнив, о чем они говорили с директором. Тот кивнул на ухабе, торопливо и даже несколько смешно. Подавив смешок, Нот уставился в окошко, где мелькали другие магловские повозки. Летом он ехал гораздо быстрее по дорогам к Сен-Мало, но железное сердце автобуса ревело ничуть не тише, чем тогда. «Впервые я увидел его в воспоминаниях», — пояснил старик. «В омуте, а разве вы не можете аппарировать туда, если видели это место?» За неспешной беседой о возможных притворениях пространственного колдовства прошло еще порядка получаса, когда директор, заметив что-то за окном, поднялся с занятого места, и Теа вышел вслед за ним. Небольшой городок только-только просыпался, в воздухе витал аромат моря, а, значит, они были где-то у побережья. Впрочем, в западном Уэльсе море было с трех сторон, так что это было не мудрено. «Это Трура, пока что нам туда не нужно, это городок Пар». Дамблдор с удивительной прытью для колдуна его возраста нашел извозчика, молодой темнокожий мужчина с легкой дымкой во взгляде уважительно распахнул ему заднюю дверцу своего старенького французского Рено, а Тиа сел с другой стороны. «Это, конечно, не министерский Роллс-Ройс, но нам ведь важно добраться, не так ли?» Часы показывали 11. «Простите, сэр, вы околдовали нашего шофера, мне показалось, что вы не доставали палочку. С годами колдовство входит в привычку, и палочка становится не нужна». Нот фыркнул. Он чувствовал, что директор что-то недоговаривает. На ум юноши пришел их разговор о всеобщем благе много месяцев назад. Представьте, каково было бы Макглам от такого колдовства, если бы статута не было. Директор молчал несколько секунд, прежде чем ответить. «Вы правы и не правы, Теодор. Конечно, нынешние маги не готовы влиться в магловское сообщество, и маглы едва ли будут готовы принять волшебников. Даже в нашей цивилизованной стране широкие массы считают колдовство пороком. Я встречал случаи, когда мужчины-маглы били и даже убивали своих жен, узнав, что они ведьмы». Нот содрогнулся. «Но, — продолжал старик, — я за свою жизнь, столь короткую и столь долгую, сделал многое. И теперь магл в глазах даже детей чистокровных фанатиков, как некоторые ваши сверстники, это не зверушка, а думающее и разумное существо. Опасное существо», — прибавил Теодор, вспомнив смерть Ринальда Савиджа и письмо лорда Яксли. «Увы, пока в мире маглов есть отсталые народы, что сопротивляются прогрессу народов Европы, оружие – неизбежность. Я верю, что не на вашем, но на веку ваших внуков маглы будут готовы принять нас, не как властелинов, но как равных». Машина, скрипя рессорами, подвезла их к какому-то сараю, и директор первым открыл дверцу. Нот, как и весь день, последовал его примеру. «Вы думаете, что они захотят воспринимать, как равных, фокусников, что варит оборотное зелье и могут позволить переместиться в любое место из своих воспоминаний?» — воскликнул он. Старик раздраженно махнул своей иссушенной рукой, мелькнув перстнями, один из которых был тем самым. «Я не говорю о том, что всеобщее благо может быть достигнуто сейчас, мистер Нот, но эти идеи должны жить в нашем мире, иначе мы вновь окажемся в мире снобов и высокомерных, спесивых колдунов, что будут совершать такие поступки, которые приведут наше сообщество к краху». Бордовое Рено заревело и в три приема развернулось, умчав обратно. Оба волшебника, старый и молодой, проводили его глазами. Дамблдор взмахнул палочкой, и запах газолина, что остался после поделья французов, исчез. «Но в чем я с вами согласен, Теодор, так это в том, что маглы бы не отказались сэкономить кучу времени от этих вонючек». Они оба рассмеялись. В паре сотен ярдов шумел прибой. Ферма, у которой они стояли, переживала не лучшие времена, а из окон поблеклого хозяйского дома даже не высовывались любопытные хозяева. Старик и мальчик двинулись на юг, в сторону моря, и вскоре оказались на целом поле первоцветов, там, где раньше было распахано фермером. Неширокая тропинка, на которой с трудом бы разошлось двое, петляла в зарослях молодых трав, даря ощущение какого-то беззаботного лета. Волны бились о скалы совсем рядом. Скоро должно было наступить лето, и Теодору вдруг почудилась картина пикника, прямо как на одной из хогвартских картин. Джинни, поправляющая ленту, Невиллу, натягивающий тетиву лука, Артур с кисточкой в руках и Бут, указывающий куда-то в сторону мишени, постеленное на траве одеяло, собачка, терьер, что с лаем бы устремлялась за очередной стрелой. «Эдельвейсы», задумчиво сказал Дамблдор, нарушив их молчание. Море было совсем рядом, и директора было едва слышно. «Простите, сэр, эдельвейсы», — повторил директор. «Кажется, это было так недавно, и как же все-таки это было давно. Сэр, человек, которого я безответно любил», — сказал он не впопад, будто бы продолжая мысль. Рассеянный взгляд старика уперся в одинокое дерево, стоящее впереди, у самого обрыва, яблоню, на которой вот-вот должны были распуститься цветки. Это были его любимые цветы. Я уже не помню черт его лица, его голоса и смеха, помню лишь улыбку и эдельвейсы. Это было очень личное. Теодор смутился. «Я соболезную», — тихо сказал мальчик. «Нет-нет, он еще жив», — тихо сказал директор. «Так далеко, навсегда один, и лишь перед глазами смерти напророчено ему увидеть гостя. Это прозвучало трагично. Человек, который обрек себя на одиночество из-за пророчества. Макбет неверно толковал свои пророчества, заметил он. Шекспир наврал во многом, но в этом он был прав, согласился директор. И все же это предсказание я проверял неоднократно, и все прорицатели сходились в одном. И все же эдельвейсы. Директор повторил это и звякнул, будто бы случайно достав цепочку маховика. Нот нахмурился, и вот все наваждение пропало. Они вышли к поляне, распаханной земле у самого обрыва, где в засохшей грязи виднелись следы страшно выглядящих колес. «Даже так», — задумчиво сказал Дамблдор, достав палочку. Узловатая и неказистая, она почему-то внушала трепет. Теодор удивленно отметил, что в ней совершенно не чувствовалось никакого магического ядра. Видимо, это было не творение Элливандера. Пока Дамблдор колдовал, хмурясь в седую бороду, Теодор прошел несколько шагов вперед, к воронке. Внизу, в углублении, чернели камни-скалы, слегка мерцающие магией. Глава 93. «Это ведь следы магдловской техники?» «Да», — спросил Теодор с плохим предчувствием. «Было очень странно, что на заброшенной ферме, на южном берегу Корнуолла, в считанных футах от моря Макглы просто так решили докопаться до скалистых пород. Я вижу то же, что и ты, мой мальчик», — флегматично ответил старик. Закончив читать размышления тибетского мага, Теодор осилил за зиму мир как воля и представление Шопенгауэра, а затем, наслушавшись восторгов Артура и Бута, ходивших к Помфри, проглотил о воздухе, водах, местностях Гиппократа, хотя и не Смитвика, и пытался примерить темпераменты к людям вокруг. Директор был самым настоящим сангвиником, как и многие гриффиндорцы, а себя Теа относил к холерикам. Впрочем, как считал автор комментариев к школьному изданию, некий Эфенп, не существовало чистых темпераментов в магической среде среди магов до 200 лет. Но это же значит, что маглы откуда-то узнали про место, что вы выведали у своих источников, с напором добавил юноша. А вы говорите, что маглы готовы принять нас. Они наверняка хотели бы заполучить контроль над темным лордом. Дамблдор покачал головой. Не стоит перевирать мои слова, юноша. Но в этом я согласен с вами, эти следы здесь не просто так. Возможно, тот, кто дал мне эти координаты, уже успел поделиться ими с другими силами. Впрочем, я и не хотел пробиваться сверху, мне известен другой путь. Отвернувшись, старик решительным шагом пошел к морскому обрыву. В десятке футов от обрыва скалы обнажались из-под нанесенного песка, и, под шелест молодых листьев яблони, принимали на себя волны неспокойного канала. Теодор взглянул вниз и отступил. Он не боялся высоты, и сотни раз смотрел с башены куртин Хогвартса вниз, но к тому, что снизу о скалы бьется бурная стихия, не был готов. В сотне футов мористи из воды торчал обломок скалы, крохотный остров, едва ли сухой, так высоки были барашки волн. С берега казалось, что его верхний уступ был достаточно широким, чтобы там встал человек или двое. «Удобное место, чтобы взглянуть на скалы», — указал Теодор. Не отвечая ему, Дамблдор сплел хитрую комбинацию движений палочкой, и из ниоткуда, буквально из воздуха до места появился узкий мост, деревянный на вид, и буквально сочащийся магией. Теодор ахнул от неожиданного и мощного колдовства. Звякнул бутылек, и старик спешно отхлебнул какое-то зелье. «Не зря я преподавал 30 лет трансфигурацию. Пройдемте, мистер Нот», — улыбнулся чародей. Шаги по мостику не издавали ни звука. Теодор придерживал веревочные перила, но ему лишь казалось из-за волн снизу, что эта дорожка раскачивается. На половине пути он обернулся и устрашился тому, как высоко и далеко осталось место старта. Взглянув вперед, он устрашился тому, как далеко осталось до скалы, и с усилием отказался от желания аппарировать наверх. «Верю, что могу летать, верю, что могу до неба достать», — рассмеялся и пропел повеселевший Дамблдор. Кажется, старик наслаждался тем, что они шли по трансфигурированному из воздуха мостику, буквально парили между небом и морем. Теодор ускорил шаг, железной хваткой цепляясь за перила. Конечно, это не спасло его, и последние несколько десятков футов в его голове стучало кузнечным молотом. Только бы старик не упал от бессилия. Многие чары рассеивались, если маг переставал их подпитывать своей силой, и трансфигурация была первой в этом списке. Ступив, наконец, на мокрые камни скалы, Теодор едва не свалился на колени. По его вискам стекал пот, неприятно холодивший на ветру, а колени едва не ходили ходуном. Директор, напротив, выглядел совершенно спокойным и бодрым. «Вы не следите за магловской музыкой, мистер Нот», — будничным тоном осведомился он, развеивая трансфигурацию. Мостик вмиг стал порывом ветра. «Кажется, эта песня — хит в этом месяце. Я слежу за вестником трансфигурации, профессор, оформил подписку летом в Париже», — слабым голосом ответил ему Нот. «И читал, что бывает, когда волны гасит ветер. Ерунда, профессор Краммирер не собрал достаточной доказательной базы. А вот песню послушайте, не пожалеете. Наводит на много размышлений. Отсюда, удаленной скалы, громада прибрежных скал высилась втрое выше, чем казалось сверху. Едва заметной щелкой, навевавшей определенные ассоциации, чернел едва заметной магией среди белых скал берега, ярко освещенных полуденным солнцем, проем. Казалось, оба волшебника заметили его одновременно. Вода едва ли могла попасть в это отверстие, так высоко оно было, но прибой раз за разом, будто зачарованный, стремился белыми барашками достать этой дыры. «Туда можно попасть сверху?» – спросил Нот. «Я не хотел бы, чтобы вы вновь наколдовывали мостик, сэр. Зато заметьте, Нот, какое здесь удобное место. Отличная мизансцена может выйти». Не дожидаясь реакции старика, Теодор представил свои ощущения в миг, когда он стоял там, на высоком берегу, и потянулся туда магией. Магия потянула его за собой, проворачивая через игольное ушко, и вот он был уже на месте. Мигом позже хлопок оповестил о появлении директора. «Вам осталось научиться делать это бесшумно, Теодор. Что же, вы хотели показать, как можете трансфигурировать канат?» Нот обернулся в поисках подходящего предмета, но ничего лучше, чем груда вывороченной земли с засохшей травой у места раскопок, не нашел. Теодор прикрыл глаза. Веревку он уже трансфигурировал из палки. Важным было поверить в преобразование вещей. Нот представил, как там, в этой груди земли, на самом деле слой за слоем лежала спираль из дерна и грязи, и эта спираль должна была лишь изменить фактуру, а форма уже была подходящей. Этот самообман он повторил громко в своих мыслях, а когда поверил, довершил взмах палочкой. «Акция, канат Теодора Нотта», — приказал директор. Длинная толстая веревка, сплетенная из сотни коротких, земляного цвета волосков, подплыла к стоящим магам. Груда земли имела приличный размер, и у Теодора появилось ощущение, что ужин, который он принял достаточно давно, исчез без остатка в его магическом ядре. В подтверждение его мыслей живот призывно заурчал, смутив юношу. «Не волнуйтесь, скоро мы должны уже закончить. Отправимся в Трура и пообедаем там», — ободрил его директор. Канат, что уходил в землю в прямом смысле этого слова, отправился вниз, к гроту, и тя вслед за директором полез по нему вниз, наколдовав себе на руки вечно липкое и отталкиваясь от скал ногами и руками. Путь вниз занял добрый десяток минут, а очередной взбившийся барашек неприятной морской влагой коснулся его спины под пиджаком. В темноте скального провала скрывалась пещера. Ее пол был покрыт сталагмитами, а с потолка свисали каменные сталактиты. Пахло морем и тиной, но чем глубже они шли, тем тише становился звук волн. «Здесь барьер», — уверенно сказал Теодор, указывая на стену впереди. «Барьер», — задумчиво повторил директор, — «требующий кровавой жертвы, не так ли?» Нот попытался вспомнить, совершались ли на его памяти при нем магические искусства, что требовали крови, и вспомнил, как принимал в рот Луи. Тогда попугайчик вспыхнул магией, но перед тем он начертил для ритуала рунную площадку, и последовательности рун были весьма конкретными. Оглядевшись, он попытался представить, как кровавый ритуал мог бы убрать барьер, и наткнулся взглядом на детские ботинки, старые, даже можно сказать, старинные. Они были отброшены в бок, в расселину, где едва ли их кто бы заметил, идя прямо. Нот указал на находку старику. Однажды Эрнест Хемингуэй написал самый короткий рассказ, что мог растрогать любого, пробормотал Дамблдор, разглядывая детский, подростковый, размером с полторы ладони в длину, ботинок в своих руках. Увы, это лишь еще одна жертва, которую принес Том. Потратив несколько бесплодных минут, Нот зажег люмос и наугад заглянул в штольню, уходившую вдоль барьера налево, в тупик, и удача улыбнулась ему. Там в зачахлой темноте, за выступом скалы темно-бордовым сияли невидимые глазу простого мага руны ритуального круга, не раз активировавшиеся от принесенных жертв. Мысли о ритуалах напомнили ему загадку, которую описала в своем предрождественском письме леди-бабушка. Более она не возвращалась к этой теме в своих посланиях, описывая восторги от Гипербореи, Москвы и Китежа, Кракова и Вроцлава, Пльзина и Софии, нежели чем комментируя британские дела. Дамблдор трансфигурировал в скалах проход в обход барьера с кровавым ритуалом, и вскоре они, обойдя защиту темного лорда вновь, оказались в закрытой со всех сторон пещере, узкий коридор которой расширялся до огромного скального озера, своды которого сверкали магией, что держало их воедино, а зеленая мутная вода блестела и испускала свечение, заметное даже невооруженным глазом. Пахло мертвечиной. «Эффект какого ритуала может быть наложен на 341 милю, сэр?» — спросил Теодор, пнув камешек, лежавший неподалеку от воды. «Погодного», — предположил директор. «Вы решили поиграть в загадки, мой мальчик. Что же, кольца всевластия, боюсь, Голлум вам не предложит». Камешек достиг воды и пустил круги. Вдруг там что-то резко шевельнулось, поднялось к поверхности, и прежде, чем Теа успел пошутить про лохнесское чудовище, у самой кромки воды появилось едва различимое человеческое лицо, искаженное трупным обликом. «Твою мать!» — воскликнул юноша, отпрыгивая. «Что это за херня, сэр?» «Инфери», — ответил почему-то довольный Дамблдор. «Пожалуй, мы с вами увидели достаточно, мистер Нотт». Хотя, взгляд директора был прикован к небольшому островку в 70 футах, по центру озера, где высился гранитный постамент с чашей и небольшая груда какого-то тряпья. Акция. Тряпье взмыло в воздух и достигло берега, и Теодор с затаенным ужасом увидел, как много мертвых лиц из воды наблюдало за полетом груды тряпок. Они почему-то были готовы напасть на него, понял он подсознательно. Печальное окончание жизненного пути такой озлобленной и фанатичной колдуньи. Дамблдор с печалью оглядывал долетевшие до берега, оказавшиеся мумифицированными останками какой-то, как он сказал, колдуньи. Теодор с брезгливостью сделал шаг назад, не желая даже рассматривать того, кто там был, и перевел взгляд на мерцавшие своды. «А ведь многие не верили, что ты умерла, Вальбурга, пусть вечный огонь будет утешением твоей ведьминой душе». Инсендиа Максима. Волна жара, что сжигала дотла останки Вальбурги, коснулась кожи Теодора, вызвав отвращение. Пожалуй, он бы не отказался никогда больше сюда не возвращаться. Покинув негостеприимные пределы тайника темного лорда, маги аппарировали в Трура. Теодор не был в месте, куда направлялся Дамблдор, и тот совершил прыжок, придерживая его за локоть, доставив прямо в магдловский ресторан. Официанты со слегка пустыми взглядами глазам приняли их заказы, не замечая ничего необычного, и вскоре Нотт уже с удовольствием хлебал рыбный суп из трески, а Дамблдор приступил сразу к звездному пирогу, начав с рыбы. Магдловское радио играло ту же самую песню, которую напевал Дамблдор, а затем сменилась песней с предложением найти кого-то, чтобы любить. «Действительно, если ты несчастен в любви, просто найди кого-то, чтобы любить», — мысленно фыркнул Теодор. Спустя еще несколько минут после того, как суп был съеден, Нотту принесли второе. За время в Хогвартсе и всяческих магических заведениях он успел отвыкнуть от того, что еду могут готовить дольше нескольких минут, и на фоне этого удивительным было, что суп и пирог им подали почти мгновенно. «И вы говорите, что маглы примут нас, мы же лучше их во всем, они попросту будут завидовать», — проворчал Теодор. «Исключительно не согласен, мой юный друг», — улыбнулся директор. Его иссушенная рука была покрыта белесой коркой, не то от эликсиров, не то от нанесенных мазей. На свету это не бросалось в глаза, но сейчас было хорошо заметно. «Маглы исключительно трудолюбивы и во многом уже давно превосходят маглов. Хм, бифстроганов, заказанный Ноттом по какой-то прихоти его организма, в Хаге такие яства были редкостью, явно не входил в перечень коронных блюд местного повара. Впрочем, это было съедобно. Вот взять, например, гонки. Полвека назад, даже больше того, задолго до всех событий в Европе, да так вот, мне довелось побывать на одной необычной гонке за океаном. Гонке, скачках, ах, Теодор, как легко догадаться, что ваш дед был профессиональным наездником, пока не спутался с Томом. Нет, я говорю о гонках на магдловских машинах. Вы должны знать, в Хогвартсе многие годы плакаты гонщиков соседствовали с плакатами квиддичных команд. Нотт вспомнил, как в 92-м году Дин сводил их на гран-при Британии по гонкам Формулы-1. Перед его глазами, будто бы сейчас, встали огромные толпы людей на трибунах, их было так много, что он ни до, ни после не видел таких столпотворений маглов, и даже финал чемпионата 94-го был едва ли столь людным. «Я даже был на такой гонке, сэр», — проговорил он, вынырнув из воспоминаний. «Удачно, Дамблдор в этот момент задумчиво размешивал сахар в своем чае с молоком. Необычно. Впрочем, Северус тоже часто посещал их со своим. Так вот, о чем это я? О том, что он видел на трибунах Снейпа тогда, те почти позабыл. То впечатление было странным. Он и сейчас не был до конца уверен, что угрюмый, зловещий декан Слизерина мог быть поклонником хоть чего-то, кроме своих вонючих зелий. «Вы говорили, что Макглы лучше нас. В чем-то, да», — улыбнулся директор. «Это было в конце 20-х годов. Тогда гонщик, молодой юноша, едва старше вас не десяток лет, впервые сел за руль макгловской гоночной машины и с первой же попытки выиграл у гораздо более талантливых соперников. При этом он не был ни магом, ни сквибом, а с тех пор даже и не садился за руль гоночной машины. Я не поверил бы выводам Авроров Иллинойса, если бы случайно не видел это своими глазами. Действительно, необычно, история, рассказанная директором, была едва ли необычной. Подумаешь, какой-то одиночка Макгл. Но это не конец истории. В 93-м, буквально 4 года тому назад, примерно в эти же дни, я лично подписал ордер на арест одного бразильского мага, который выступал в гонках той самой Формулы-1. Он сжульничал и выиграл у всех соперников с первой попытки, а потому нарушил статут, полюбопытствовал Нот. Нет, Дамблдор с видом триумфатора покачал головой. Сеньор Синна выступал почти что честно, а магия лишь помогала ему держаться в дождь, и вот за это его прозвали волшебником, а потому комиссия конфедерации сочла его нарушителем. Но, вдумайтесь, он выиграл лишь 3 раза, а остальные 4 проиграл Макглам. Причем не одному, а нескольким, абсолютным Макглам, даже не сквибом. Ну и что, какие-то гонки. В конце концов, едва ли рядовой маг сможет оседлать гиппогрифа. Вон, мистер Малфой не смог, а вы про макгловские машины. Простите, сэр, но я о другом. Например, та же самая готовка. Миссис Уизли бы состряпала нам с вами обед бы за несколько минут своим виртуозным набором кухонных чар, да и домовики Хогвартса справились бы не хуже. А Макглы вынуждены возиться. Не думаю, что Молли, при всем почтении, сможет накормить всю Британию. А Макглы, пусть и не спеша, с этим справится, парировал директор. Всеобщее благо состоит не в таких деталях и шероховатостях, мой мальчик, которых вы можете привести сотни и тысячи. Даже того же несчастного мистера Анджела застрелили другие выходцы из Италии, от зависти к его таланту, не иначе. Но если мы построим образ будущего, в котором маги не будут испытывать ненависти к Макглам, а Макглы всего мира станут на одну цивилизационную ступень, то эти шероховатости спадут сами собой. Утопия, которую рисовал Дамблдор, вдруг стала понятна Теодору. Он читал в сжатых изложениях «Капитала», Библии макгловских социалистов, в какой-то мере откликавшаяся и в воззрениях макглолюбов, как социализм должен был решить все экономические и социальные проблемы, веками копившиеся в общественных системах всех народов. Это была чистейшая утопия, утопия, которую, он знал точно, интуитивно, не опираясь на факты, достичь было нельзя. Как Авалон, куда лишь Мерлина и Моргану позвали Фири, а всех остальных и прочих оставили доживать на стылой земле. И в то же время он понял, насколько же Дамблдор стар. Он был почти ровесником того же Маркса, пережившим взлет и падение империи по всей планете, добившийся в своей жизни всего, чего мог добиться маг. Пожалуй, лишь отсутствие семьи было пятном на его репутации. Прадед, да даже прапрадед Теодора еще был молод, когда Дамблдор был уже юн, и вся история Домонактов последнего века прошла перед его глазами. И все же они сидят в корнуоллской ресторации, и почти как равные обсуждают макглов и магов, иллюзии и утопии, и Теодор позволяет себе дерзить этому почтенному чародею. Мысли пролетели в его голове за мгновение, а затем их взгляды пересеклись. Холодный ледяной взгляд его глаз, острый, как льдинки подмерзшего снега, голубой, как июньское безоблачное небо, цепкий, как когти феникса и умудренный более чем столетием жизни. Дамблдор действительно был великим волшебником, великим и опасным, вершившим судьбы сотен тысяч магов всей планеты, и Теодор с холодным потом не осмеливался себе признаться, скольких этот многомудрый взгляд отправил на погибель, и сколько судеб этот увлеченный голос разрушил, и, напротив, скольких он спас, и какому числу дал шанс на жизнь. «Как вы думаете, сэр?» – спросил он вместо того, когда Дамблдор допил свой чай и отставил кружку. «Почему защита темного лорда оказалась столь слаба? Никто из нас не Мерлин, увы», – пожал плечами Дамблдор. «Это место – не ловушка для врага, а тайник для преданных слуг. И свою преданность они должны были доказать, как несчастная Вальбурга. Это матушка мистера Блэка, ровным голосом пояснил он. Оставив на столе пару макдловских 50-фунтовых купюр, старик поднялся, и Теодору ничего не оставалось, как последовать за ним. Часы показывали 3:30, скоро им предстояло вернуться к замку. То есть это был тайник, который он отдал Блэкам. «Сэр, вы говорили, что то место, где мы с вами были летом, не нужно лишних подробностей». «Да, тот тайник был передан вашему деду и отцу. Были и другие тайники, какие-то достались Розье, какие-то Лестринджем, какие-то другим доверенным слугам. Жаль, я не стал добиваться разговора со старшим Розье тогда, в 86-м». Дамблдор покачал головой, шагая вперед, а Тео вспомнил те кошмары, что приходили с воспоминаниями о визите Люциуса Малфоя, том вечере, когда его счастливое и беззаботное детство сменилось трудным взрослением. Это воспоминание придало ему решимости. Мысленно он для себя признал, что его утопия – мир, где все одаренные магией могут найти себе место. Что же, остается самая малость, да, они смотрели на замок с другого берега Черного озера. Теодор заходил сюда лишь однажды, но этого воспоминания ему хватило, чтобы перенестись, а Дамблдор сориентировался на его описание и аппарировал следом. Он достал клочок бумажки, на котором было написано послание Теодору, и вручил его юноше. «И все-таки это написали вы?» «Да, сэр», — спросил он. «Нет», — улыбнулся Дамблдор. «Это самая настоящая временная петля. Видишь, мой мальчик, к чему может привести волшба над временем? Наша реальность остается такой, в какой мы живем, и другой нам не дано. Но что будет с теми молодым студентом Слизерина и старым директором Хогвартса, что жили этот день в Шотландии, нам знать не дано». Он нагладил перья Феникса, который сидел на его плече, и тот издал мягкую трель. «Ну конечно же, Фаукс, как я мог забыть? Возьмите, мистер Нот, это оборотное зелье. А вот, волосок, который я достал из своего пирога, должно быть, поваренок или рыбак». Теодор вытаращился на него, как на сумасшедшего. «А если это собачий волос?» — с плохим предчувствием спросил он. «Это точно человек, гомункулум ревелия», — прошептал Дамблдор. Волос засветился, лишь его коснулся лучик магии. «К тому же, это юноша, примерно вашего возраста, Теодор, так что пейте. Вам нужно успеть передать это послание себе же, чтобы не нарушить ход времени. Но, Фаукс, друг мой, перенеси мистера Ноттона, скажем, на астрономическую башню». Феникс слетел с плеча директора и, сделав кружок, тяжелой горячей ношей уселся на плечо мальчика, легко щекоча перьями его ухо. «Прежде, чем мы расстанемся с вами, Теодор, Дамблдор, прежде улыбавшийся, сделался совершенно серьезным. Вам нужно знать и готовиться. Проверьте план мистера Гейла и перенесите шкаф куда-нибудь в другое место, где мизансцена будет лучше. Ночью на 20 мая он понадобится по назначению. Это будет отличный спектакль». Теодор сглотнул вязкую слюну и подавил желание поправить галстук.